Глава 51. Маша. «Руки убрала?» С моих губ срывается такой грозный рык, что поначалу не верю, что это я сказала. Видеть, как какая-то неизвестная девушка обнимает моего Мишку, меня обуревает такая ярость, что перестаю себя контролировать. «Маша!» Все, что слышу сквозь пульсирующую боль в висках, это встревоженный голос Дениса. Но он не помогает. Вся моя суть сконцентрировалась на этой девушке. И я буквально чувствую на кончиках пальцев тонкую энергию. Как сплетение сотен нитей. Она опутывает меня. Все вокруг состоит из нее. Один малейший рывок, и я могу оборвать нить любой жизни, вообще любой, уничтожить кого угодно. Я понимаю это каким-то шестым чувством. Стараюсь дышать, но эмоции слишком сильные. Они сжимают легкие, сдавливают горло, но такое чувство, что они чужие, не мои. Эта ревность принадлежит Марье. Ведь она понимает меня, как никто другой. Никто не имеет права касаться моего истинного, ни одного из них. Крик. Снова чужой. Меня жестко притягивают к себе, и я словно пробуждаюсь. Девчонка сидит на земле, у нее из носа хлещет кровь. «А, что случилось?» — верещит она, а я чувствую жестокое удовлетворение. «Машунь, ты как?» Дэн заглядывает мне в глаза, затем понижает голос. «Это ведь ты сделала?» «Зачем она его трогала?» — шепчу. «Вы на вопрос не ответили». Оба Мишки ошарашенно смотрят на меня. «Почему они молчат?» — стискиваю зубы. «Малыш, Машуня...» — Дэн садится передо мной на колени. «Ничего не было. Все это дела давно минувших дней, понимаешь? Мы полностью твои». «Оба, успокойся, пожалуйста». А я чувствую себя преданной. Умом понимаю, что так ревновать просто нельзя, мы тогда даже знакомы не были. Но вторая моя сущность, истинная пара медведей, беснуется и психует. Гляжу на свои пальцы. Нити энергии так красиво сияют, нежным светло-зеленым цветом. Соблазн слишком велик. Я не должна вредить. «Я хочу домой», — всхлипываю. «Отвезите меня домой». «Маша, домой!» Вскрик, затем оба Мишки морщатся, словно от боли. Хватаются за головы, пошатываются, нити энергии вдруг вспыхивают красным, затем исчезают. Что произошло? «Хорошо, хорошо, детка». Дима пытается меня обнять, но я не хочу. «Не трогай меня!» — рычу, затем возвращаюсь в машину. «Не понимаю, откуда эта злость?» Она не моя, будто чужеродная. Дима и Дэн помогают девчонке зайти обратно в магазин. А мне так одиноко. «Ну, привет!» — слышу сбоку утробное рычание. Затем дверь распахивается. Меня за волосы вытаскивают из машины. Не успеваю даже сообразить, что... «Пусти! А-а-а!» — пытаюсь кричать. Но мне тут же затыкают рот, ловко завязывают глаза. «Захар!» — я чувствую его злобу. Так он караулил нас. «Какая же я дурочка, мамочки!» Бьюсь, но силы совершенно не равны. Оборотень запихивает меня в машину, словно мешок с костями. Чувствую мерзкий запах бензина и резкую тошноту. «Долго я ждал, пока они оставят свое сокровище», — рычит он. «Но теперь все. Повезло, что их очередная шлюха попалась к тебе на глаза. Ощутила, да? Желание убивать?» Стискиваю зубы. Из последних сил луплю ногами в дверь. «Мне нравится твое рвение, Маша. Видят боги, я хотел по-хорошему. Ты принадлежишь мне, а не им, и я тебе это докажу. Ты родилась для меня, и я свое получу». Замираю. «В смысле родилась для него? Это неправда. Моя метка доказывает обратное. Я рождена для моих медведей и только для них». Мычу, яростно пытаясь освободиться, но этот черт меня слишком крепко связал. «Сейчас поедем в мое логово, а там я все тебе расскажу», — довольно скалится. «Я не хочу». «Нет!» Но силы стремительно меня покидают. Остаются лишь слезы отчаяния, мы ведь просто хотели развеяться, отдохнуть втроем. «Но почему все так получилось?» «Не знаю, куда он меня везет. Ничего не вижу. От страха схожу с ума. Руки связаны, внутри лишь паника. Плечи затекают, кости ломит. Помогите!» Вою в грязную тряпку, пока не выбиваюсь из сил. Всхлипываю. Машина останавливается. Меня выволакивают на воздух, взваливают на плечи. «Пойдем, моя суженая», — рычит волк. «Я получу свое, но сначала...» «Тресь!» Он сваливает меня на какой-то скрипучий грязный пол, развязывает глаза. Вокруг темно, лишь солнечные лучи пробиваются сквозь плохо сколоченные деревяшки. Захар проводит по моему лицу костяшками ледяных пальцев. В его черных глазах я вижу ликование. «Скоро придут мои друзья, они давно хотели поговорить с тобой. Конечно, твои зверюги за нарушение закона друидов будут казнены, но сначала я как следует с ними позабавлюсь. Он скалится, а я медленно погибаю». Перед глазами вспыхивают картины, как бездыханные тела Димы и Дениса распластаны у лап Захара. «Так вот, как оно будет! Я сама приведу их к нему!» Забиваюсь в угол, готовая обороняться, сражаться за свою честь. «С ними ты ласковая!» Оборотень вмиг оказывается передо мной. Возвышается, демонстрируя огромное физическое преимущество. «Я не такой!» Нагибается, жестко хватает меня за лицо. «Я возьму свою самку, даже если она сдохнет!» «Хотя нет, умирать тебе нельзя!» «Мне нужен наследник, медвежья сука!» Затравленно гляжу на него, монстр из моих кошмаров. С чего он решил, что я рождена для него, и соглашусь родить ему? «Сейчас я сниму повязку, но ты не будешь орать, потому что я очень не люблю громкие звуки. Хоть пискнешь, затолкаю тебе в глотку грязный носок. Усвоила?» «Угу», киваю. Он срывает с меня повязку, челюсти болят, во все глаза смотрю на Захара. «Я никогда, цежу с ненавистью, с тобой не лягу, и тем более не буду тебе рожать. Я скорее себя убью, а мои медведи пустят тебя на стейки». «Это мы еще посмотрим. Поверь, у меня еще есть козыри в рукаве». С жутким оскалом Захар выходит из деревянного сарая, закрывая дверь на засов.